Помнишь, как тебе Бог сказал, вот я предам врага твоего в руки твои, и ты сделаешь с ним то, что ты захочешь. Знаете, как важно, что ты захочешь. Если Бог сказал ему, не убивай, он тоже не убил бы. Но это было бы не его желание, а желание Бога. Он исполнил волю Божию. А это вот, вот тебе, вот как ты поступишь. И когда Давиду предложили, говорит, позволь, я, говорит, одним ударом копья привожу их к земле и удара повторять не буду. Он сказал, нет. Нет. А вот это я никогда не сделаю. Чтобы от моей руки погиб помазанник. А хотя этот помазанник уже был, одна сестра говорила, есть помазанник, а есть вымазанник Господень. Нет, помазанник, а есть уже вымазанник. Господень, то Господь, то уже вымазанник. И таких вымазанников сегодня много может быть. Вчера помазанник, а сегодня вымазанник. И там я бы назвал бы уже был вымазанник. Но Господень, Господь избирал, Господь ставил, а уже после получилась трагедия, не выполнил. Но говорит, нет, нет, нет, нет, я руки на него не подниму. Вот отрежьте край одежды, чтобы видели, чтобы он увидел, что я его мог убить, но не убил его. Вы знаете, они отрезали край одежды, он даже не заметил. Это было настолько сделано аккуратно, он не заметил даже. Уже позже Давид показал, он говорит, отец мой, смотри, чей это кусок одежды в моей руке, это же твой. Я ж мог не отрезать кусок от одежды, мог тебя убить, но я этого не сделал. И вы знаете, что получилось? Саул заплакал. Заплакал. Вот этот жестокий человек, который уже нечистый дух брал в удел, он заплакал. Благословенно говорит, сын мой Давид, ты, говорит, поступил со мной милостиво. Я несправедливо с тобой поступал. Скажите, если бы Давид убил Саула. Саул после смерти мог сказать, что ты милость со мной поступил? Мог оценить Давида? Никогда. А Бог сделал так, что он оценил, что не виноват ты, Давид. Ты правее меня. Я несправедливо поступал. И благословил его. Он же пришел его убить. А через то, что Давид правильно поступил, сердце у него было такое, вот в чем все было дело. Он сказал, благословен ты, сын мой Давид. И дело сделаешь, и преуспеть преуспеешь, и царствовать будешь, и царство твое будет твердо, твое будет твердо в руке твоей. Но вот интересное место. Но он больше всего о себе заботился, Саул. Знаете, что он первое сказал? Поклянись мне, что не уничтожишь моего потомства. Вот и все. И Давид поклялся. А потом разошлись, и все стало на свои места по-старому. И что вы думаете? Бог второй случай допускает. То же самое. Но там уже спали все. Но я прочитаю немножко. И встал Саул, это первая книга царств, 26 глава, это уже второй случай похожий. И встал Саул, и спустился в пустыню Зив, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив. Вот и все. Остался старым человеком. И что Бог делает? Чтобы показать, что Давид не под влиянием эмоций каких-то вспыхнувших на мгновение пощадил его, а что у него постоянно такое желание в сердце. Он допускает еще раз то же самое в отношении, чтобы Давид свое сердце показал, а Саула еще раз коснуться его сердца. Но то же самое. И опять то же самое случай. И опять он мог убить. Пошли с овец и стан, а там спят все. Говорят, беспробудным сном мы сегодня говорим. Сон от Господа напал. А веса ему говорит опять, уж позволь. Я его одним ударом привожу к земле. А в то время Давиду было труднее немножко еще. Почему? Его же феи предали. Это отложило отпечаток на него. Помните, придет Саул, там город там был, придет. Продадут жители Киева, там про Киев шла речь. Продадут. А тут же феи опять продают его. Пришли и сказали, он у нас, иди. И когда Давид об этом услышал, сказал, проверьте, правда, говорят, что пришли. В то, что говорят, пришел. Пришел. Опять пришел. Опять гоняется. Ну же, сколько можно терпеть? Один раз помиловал, ну же, опять, говорят ему, убьем. Говорит, заберите копье и сосуд с водой, а убивать опять не будем. Пусть он пойдет на войну, пусть своей смертью погибнет, умрет, но нет. И опять то же самое. И слушайте дальше. И узнал Саул голос Давида. Я уже не перечитываю все, выборочно. И узнал Саул голос Давида и сказал, твой ли это голос, сын мой, Давид? И сказал Давид, мой голос, господин мой царь. И сказал еще, «За что, господин мой, преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то добота от тебя благовонные жертвы. Если же сыны человеческие, то прокляты они перед Господом. Ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа. Ибо царь Израилев вышел искать одну блоху». Смотрите, как Давид говорит себе. «Как гонять за куропаткой по горам?» И сказал Саул, согрешил я. Вот что надо было допустить Богу, чтобы Саул сказал, согрешил я. Ну хорошо, то этот жестокий человек. А я здесь, почему я должен терпеть за того, что он такой? А для того, чтобы он сказал, увидевши, согрешил я. Вот знаешь, что такое сегодня, когда человек кается, говорит, согрешил я? Это новая натура. Это новое направление жизни. Это спасение, если это искренно. Правда, Саул, и опять ему не помогло ничего. Вы знаете, что я хочу сказать? Я очень хочу, чтобы нам помогло. Может быть, где-то раз был, два, вот уже 3-4, и все не помогает. А мы говорим, а почему-то идет одно за другим, а потому что первые 3 цели не достигли. Надо повторять, потому что ничто нечистое туда не войдет. И сказал Саул, согрешил я, возврати, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много согрешал. Это цару Саулу, да сказать перед всеми, перед народом, потому что я безумно поступал. Это надо было все-таки, чтобы достигло глубоко до сердца. И оно достигло. Но Давиду, как это было? Вы знаете, чтобы нам достиг до чьего-то сердца, может быть, ваших родственников, близких, мужей, ваших жен, очень много надо потерпеть. Если не потерпишь, разорвешь отношения, то и не достигнет. А Бог допускал идти вот на такие контакты и при этом такой трудной, тяжелой обстановке. Это мне сегодня читать об этом просто, а Давиду чувствовать это и видеть, это же совсем другие вещи. Читаем и то говорим, ну как это можно, так как это выдержать? А выдержать на самом деле в жизни, это же гораздо труднее. Но тем не менее, никуда от этого нам не уйти. Никуда от этого не деться нам сегодня. Такая судьба наша. И я не раз повторял. Но я просто дополню, что опять Саул сказал. Повторно. И сказал Саул Давиду, 25 стих. Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозможешь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Вы помните, тогда уже немного времени прошло, потом пошел на войну, Саул был убит на войне. И это была уже, значит, точка Богом поставленная, потому что Давид ее не поставил. Он сказал, Господь, это твои люди, ты их ставил, ты их убирай, я здесь не буду. Хотя имел полное право, и опять повторяю, если бы он это сделал, его никто не осудил бы. А самое главное, Бог не осудил бы. Но зато многие люди сказали бы, а все-таки Давид в самом деле такой. Вот подвернулся момент, и он тут же шарахнул. А люди сказали бы, Бог не сказал бы, Бог не обвинил бы, а люди обвинили бы. Но Давид так поступал мудро по велению сердца, что не дал повода ни Богу, ни людям обвинить его в чем-либо. Но это происходило в трудной обстановке. Перед нашей молитвой я прочитаю один псалом. Он в некоторой мере не будет связан с темой, но он ее оформляет, вот эту тему, округляет все. Это песня Давида, 15-й псалом. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. И я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны». Вот мы часто думаем, когда Бог что-то отнимает, что-то Богу надо. А Давид, когда прошел эти скорби, сказал, Господи, я понял, что мои блага Тебе не нужны совершенно. Не в этом проблема. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не выжлю кровавых излияний их и не помяну имен их устами моими. И вот то, что он особенно обращает внимание. Господь и есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. А держишь как? А вот так вот. Вот я перечитывал, как он держит, чтобы мы это жребий получили. Не просто вот так вот держит, но нас готовит. Держит жребий нас. Никому не хочет отдать его, а нас готовит к этому. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. А что же за межи? Когда он говорил Иоаннафану, говорит, но жив Господь. Ты вот убеждаешь меня, что отец ничего не сделал, но вот жив Господь. Один только шаг между мною и смертью. И это прекрасные межи называет Давид. Я могу понять, почему так называют, потому что здесь открывалось его лицо, здесь Господь шлифовал его, здесь Господь чистил, поэтому это было прекрасное место. Я не знаю, кто из нас сегодня способен вот такие трудности, когда кричал от боли, называть, что межа по прекрасному месту. Наверное, не найдется таких. Но, а на самом деле Священное Писание говорит так, что лучшая пора из них – труд и что? Болезнь. Да тоже надо другими глазами глядеть на это, не нашими вот этими. Потому что нашими глядевши не скажется по прекрасным. Наоборот, говорит, промучился всю жизнь. Промучился всю жизнь. Никогда, говорит, света не видел, нет работы, никогда ласкового слова от мужа не слышал. Я промучился всю жизнь. А уже сказать, что по прекрасным местам, это надо с другой стороны глядеть. Что Бог шлифовал в это время. Я помню, одна сестра наша жила, Боброва ее фамилия была, еще помню фамилию. Она была соседка наша, где я жил на квартире. У нее очень сложные отношения были с мужем, очень тяжелые. И однажды Господь говорит, сказал, значит, говорит, жребий ее такой, чистка. Или я ее очищу, или погибнет. Но ей это надо. Надо, это надо, чтобы такая жизнь была, надо. Сказал, что надо. Можно не принимать, можно понимать по-своему, но надо, это надо. И наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одестует меня, что не поколеблюсь. Вот причина, почему не колеблюсь в этих испытаниях. Господь рад, мы еще не устояли бы. А так Бог держит, вышибет нас все, выколотит то, что негодное, а сами стоим, а иначе сами погибли под этими ударами. Мы говорим, Господь, почему Ты мне не помогаешь, почему Ты не выходишь на помощь? Если Бог не выходил на помощь, уже давно не было бы в живых, и уже давно не было бы в собрании. Нам-то хочется видеть, если Бог помогает, то поменялась обстановка, мы на крыльях летаем и так далее, а когда не видим, говорит, Бог не помогает. Но Писание говорит так, по милости Господа мы не исчезли. А исчезли – это очень трудная обстановка, когда исчезают люди. Это не то, что мы сегодня имеем. «Ибо он одесную меня, не поколеблюсь, оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Это хвалебный псалом. После тех скорбей, после тех трудностей, после этой мелкой или печи огненной, Давид воспел вот такой псалом и сказал, что межи мои прошли по прекрасным местам, и удел мой приятен для меня. Почему? Потому что Господь есть часть наследия моего, ты держишь жребий мой. Потом давайте мы склоним колени, за все поблагодарим Господа, и пусть и наше сегодняшнее состояние увенчается хвалебной песню Господу, который сегодня дал нам великую милость слушать Слово Его и избирать пути освобождения и свободы. Клоняем колени, молимся. Иисус, мы хотим сегодня, Господь, низко поклониться Тебе, ибо Ты дал нам этот необыкновенный день. Мы сегодня могли быть по своим домам, и я не знаю, сколько еще будет таких возможностей, когда вне всякой очереди Ты позволишь нам питаться от тука дома Твоего, слушать Твое святое божественное слово. И мы благодарны Тебе, что для нас еще не наступил тот день или тот момент, о котором отмечено в Твоем священном Писании, что люди будут искать Слово Твое и не найдут его. А сегодня, Господь, Ты ищешь нас, но мы часто укрываемся от Тебя, от Слова Твоего, и оно обличает нас, оно часто бывает нам неприятным, Господь, но оно бывает таковым, потому что сердца наши не способны смотреть и давать себе оценку правильную, Господь, потому мы благодарны Тебе прежде всего, дорогой Спаситель, за Твою святую пролитую кровь, перед которой не может устоять никакой грех, никакое преступление, никакое беззаконие. И мы благодарны Тебе, что, увидевши свою несостоятельность, мы можем стать под струю Твоей крови, омыться и очиститься, и освободиться от всякой вины, от всякого преступления, Господь. И Ты нас прости, если в нашей жизни было нечто похожее, о чем мы сегодня слышали, когда по нашему неведению, по нашему упрямству некоторая часть Твоей работы не достигала цели, и Ты должен был, Господь, повторять все сначала. Но мы благодарим Тебя, что в сегодняшний день находимся перед лицом Твоим, за то, что Ты не отверг никого из нас. И если у кого-то есть сегодня сомнение в том, что Ты не слышишь или не видишь, то мы никогда еще не слышали от Тебя слова, что мы отвержены. Это только враг это может сделать, Господь. Но сегодня Твоя великая любовь и милость провозглашает через голос Твоей крови, что мы имеем спасение и оправдание в Твоей крови, благодарение Тебе. И мы, Господь, славим Тебя, что Твоя голгофская жертва имеет такое же могущество и силу, как это было в древние времена, когда толпы спасенных склонялись перед лицом Твоим и благодарили Тебя за удел в жизни вечной. И Господь, поэтому еще раз и еще раз просим Тебя, помоги нам, проверь сердца наши, если есть что-то нечистое, удали, ибо время так коротко, и в связи с возрастом многих исчезающих здесь, и в связи вообще с временем благодати, которая скоро кончится. Поэтому, если Ты дал нам сегодня день, помоги нам воспользоваться в полную меру этой благодатью, чтобы, во-первых, попросить прощения за ропот, который был, может быть, в некоторое время, когда мы не понимали Тебя, не понимали, почему эти скорби приходят, почему они были такие жестокие, а так сильные, сильно давили нас, Господь, прости, если был ропот, недопонимание, если были обиды, потому что Ты, Бог, Ты никогда не делаешь то, что не приведет к цели, что будет бессмысленным. У Тебя на все есть смысл определенный, и потому мы благодарны Тебе, что Ты сегодня напомнил нам, что все то, что мы встречаем в жизни, оно напрямую связано с состоянием сердца нашего. А Ты знаешь, что с нами делать для того, чтобы мы были свободны сегодня здесь на земле от всякого греха и могли войти в город воротами в тот вечный Тобой определенный день, когда Ты позовешь нас, чтобы предстать перед лицом Твоим, наследовать жребий с освященными и дать отчет за каждое слово и дело, которое было сделано здесь на земле или произнесено устами нашими, Господь, поэтому прости за всякую ложь, за всякий обман, за всякое противление Тебе, за всякие мерзости, которые могли быть в нашей жизни. И пусть с сегодняшнего дня наш обновленный дух воспарит на крыльях веры навстречу Тебе, чтобы нам не смотреть на эти земные скорби, не ориентироваться на земную жизнь, но чтобы сегодня стать выше всего этого земного, и чтобы, Господи, как новая тварь, прославлять Твое великое имя, независимо от той житейской обстановки, которая может окружить нас уже даже сегодня. Поэтому, Господь, дай Твою святую милость и благослови нас. И не только нас, но благослови и наши семьи, и наше окружение. Ты знаешь, сколько сегодня горе, что есть в наших семьях. Особенно, Господь, мы переживаем за тех наших членов семьи, которые еще не имеют спасения, которые упрямятся, которые противятся воле Твоей. И это настолько доставляет нам много скорбей, доставляет много огорчений. Господь, но дай нам силу не разрывать с ними отношения, с этими людьми, но быть к ним близкими, хотя часто жжет от их отношения, хотя часто слезы наворачиваются на глазах. Но если мы, Господь, удалимся от них, мы никогда не сможем на них оказать влияние. А Ты сегодня делаешь свою работу через нас. Поэтому, Господь, благослови наших детей, благослови наших внуков, благослови наши семьи и дай им покаяние и жизнь, Господь, чтобы мы увидели их молящимся, чтобы они дополнили число Твоего народа, чтобы, Господи, в тот вечный день, когда Ты откроешь Твою руку дивную, чтобы взять нас от земли, чтобы вместе с нами были подняты и наши дети, наши внуки, наши жены, наши мужья, наши чудесные соседи, которые по своему характеру иногда нисколько не уступают нам, но они не имеют спасения. Дай им спасение и жизнь вечную, Господь. Потом благослови каждого члена этой церкви, каждого брата, каждую сестру. Благослови, Господь, это селение. Пройдись по этим домам и дай многим знак о том, что время последнее и короткое. Возбуди их интерес к Твоему народу и к Тебе, чтобы, Господи, Твоя святая любовь в это последнее время еще совершила свою работу. Ты знаешь также, брат и Сашу, знаешь его сына, я знаю, что он переживает за него, Господь, равно как и каждый член этой церкви, потому что ему трудно видеть его в таком состоянии, с его, Господь, несогласием, с его бунтарством, Господь, но пусть Твоя рука будет для него рукой милости. Не хочется даже думать о том, что эти долголетние скорби, они пройдут напрасно, не достигнут цели, Господь. Нам хочется верить, что Ты доведешь наше это дело до конца, что он, Господь, склонит своего внутреннего человека перед лицом Твоим и отдастся в Твои святые руки, Господь, а Ты, Бог сильный, чтобы все, что Ты считаешь нужным сделать, и никто тебе в этом не помешает. Поэтому, Господь, благослови каждого из нас еще раз. Благослови наши семьи, и меня благослови, и мою семью благослови, благослови брата Ваню, его семью благослови, и пусть, Господь, Твоя святая любовь поведет нас всех в дальнейший жизненный путь. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за слово жизни, которое Ты дал нам, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе.